Глава 20. Ух, привалившись к стенке, я пыталась отдышаться. Рядом, упершись ладонями в колени, хватал воздух ртом ас. Свежий, как подснежник Брэдли, разместился перед нами так, чтобы прикрыть со стороны входа. Валькирия шептала что-то стоящему сбоку от двери Россу, одновременно перезаряжая арбалет. С другой стороны опирался на свою секиру Сианург. На его лысине плясал блик от горящего на стене масляного светильника. Обвела взглядом зал. И кто еще тут есть? Ой, да вся школа! Но самое главное, Тин здесь! Сидит у стены недалеко от входа. Поймала мой взгляд, чуть заметно кивнула. Я почти услышала знакомое. Хорошо. Отлично. А дальше-то что? Сейчас прибегут 45 здоровенных мужиков с мечами и топорами и начнут ломать нашу дверь. «Сколько-то мы продержимся. Дверной проем узкий, оборонять удобно. Но это же не выход. Ведь никто не знает, что у нас беда». Посмотрела на девчонок, сбившихся в кучку у дальней стены. Некоторые плакали. Серьезная Агата сжимала кулаки. Рядом кусала губы моя Бри. Посредине, как наседка над цыплятами, непонятно на чем, постамент, что ли, у жабы-мутанта отняла. Восседала леди Матильда с арбалетом на коленях. Парни толпились в другом углу. По галдежу я поняла, делят те мечи и топор, что приволок Брэдли. Правильно. Оружия-то у нас нет. У многих есть кинжалы. Но против топоров да длинных мечей они ж как зубочистки. Обвела взглядом стены. Два окна, узких-приузких. Кошка в такое пролезет, а вот мужик с топором только башку и просунет. Около ближайшего тоже с арбалетом стоит Дерек Терлин. Отклеилась от стены и пошла к нему. В магии он понимает, может быть, даже больше Росса. «Лорд Лин, у меня пара вопросов». «Давайте им. Если знаю, отвечу. Только скажи сначала, откуда вы такие встрепанные примчались?» «Я выпустила лошадей из конюшни. Потом узнала, что разбойники уже тут, прочесывают парк. Меня чуть не поймали». Аскани и Брэдли ждали меня в вестибюле. Потом прибежала леди Изолт, и мы убили пятерых. О-о-о! Математик качнул темноволосой головой. А что ты хотела узнать? Их щит, который нас не выпускает. Как его сломать? Это возможно? Зеленые глаза прищурились. Лин задумался. Магию проще всего нейтрализовать другой магией. Наклонился ближе, переходя на еле слышный шепот. «Мы сейчас все беспомощны, но ты и Аскани можете попробовать. Смотри, что надо сделать». Я кивала. Просто и сложно в одно и то же время. Но самое главное, нужно было добраться до этого щита. Эх, знала бы я это сразу, тогда бы выпустила лошадей и рванула к забору. А как теперь отсюда выбираться? Дверь содрогнулась от удара. В девчачьем углу кто-то взвизгнул. Я прищурилась. «Ага, в коридоре 8 человек. Возьмут вместо тарана скамейку. И долго мы продержимся?» «Тим, подойди!» — окликнул меня Росс. Потрусила к директору. «Уже даже знаю, что спросит». Сама потянулась к нему и тихо произнесла. «Их 8. Нет, уже 9. Толпятся за углом, вроде как пытаются построиться. Не пойму». А потом добавила. «Лорд Лин объяснил, как можно нейтрализовать щит. Если мы с Аскани прорвемся к границе, можно попробовать». «А если не выйдет, то вас убьют?» Пристально посмотрел на меня. «Если строится, нашли таран. Значит, 9?» Я поняла вопрос. «Бить надо, когда их можно по пальцам пересчитать. А когда набегут 30, снесут дверь и вломятся все скопом, нас просто массой задавят и перебьют. 1 к 10 — безнадежное соотношение. Всем, у кого есть арбалеты, встать к стене напротив двери. Сианург справа. Брэдли слева». Нагнулся ко мне. «Следи. Как тронутся, кивни. Мы засов с двери снимем, пусть влетают. Киран, Марис, ко мне. Ваша задача, как нападающие влетят внутрь, захлопнуть дверь и снова ее запереть, ясно? Пока держитесь за спинами, но будьте готовы». Ас гибко встал и подошел к Россу. «Позвольте, я встану с Брэдли. Мы отлично работаем в паре». «Эх, ведь тебя-то и надо защищать. Но делать нечего. Давай». А я все это время думала. Остаток моей магии бесценен. Но бросила взгляд в сторону Тин. Сестра мне дорога. А еще она вон как смотрит на Росса. И его я тоже люблю. Что делать? Оставить резерв для сражения или прикрыть их щитами, как могу? Ладно, делаю так. Прикрою лорду Ярби голову, шею и руки, как Брэдли. От удара топором или мечом сверху это должно помочь. А Тин сейчас в драку не лезет. Хотела бы я прикрыть всех, но не могу. Меня никак на такое не хватит. Бина! Прекрати хлюпать носом. Ты в последней контрольной такого понаписала, что на зачет, пока не перепишешь, можешь не рассчитывать. Скрипучий голос леди Матильды разом прервал всхлипывание в углу. Какие викинги! Наша гномка страшнее! Леди Гиттершбакш прошла к арбалетчикам и встала между лордом Лином и Валькирией. Ой, а какой у нее арбалет необычный! Я о двух зарядных только слышала. Гномий наверняка. Четвертым в ряду оказался один из новичков. Знакомый лишь в лицо русый парень с длинным лицом и завязанными в хвост волосами. Неужели приехал в школу со своим арбалетом? Похоже. Так, а мне самой куда? Я ж хочу глаза морозить. Нужно так, чтоб и под топор не попасть, и все видно было. А если сбоку? На постамент, к моей горгулье. Или даже верхом. Сейчас. Ой, пора. Уставилась на Роса круглыми глазами и замотала, как лошадь, головой. «Они идут!» А потом кинулась к облюбованной горгулье. Грохот за спиной подстегнул. Я буквально взлетела твари на спину, цепляясь за шею. Крылья обзору не мешают. «Хорошо». У двери творилась настоящая свалка. Двое налетчиков, один почему-то с черной бородой, уже валялись на полу. Похоже, были передними и получили из арбалетов в лоб. Еще один, согнувшись в три погибели и выронив меч, корчился на полу. К нему подскочила успевшая разрядить арбалет и присоединившаяся к схватке валькирия и с усилием вогнала меч в бок. Изо рта мужика хлынула кровь. Он дернулся и затих. Киран и Морис, налегая телами на створке двери, прилаживали засов. Морис дернулся. От двери над его плечом брызнули щепки, явив край топора. Похоже, снаружи уже подошла подмога. Да, так и есть. Еще пятеро! Внутри из нападавших на ногах оставались четверо. Чпок! Болт из арбалета леди Матильды нашел цель. Шею рыжеватого мужика без шлема. Теперь трое. «Свободные студенты, ко мне! Перезарядить арбалеты!» — гаркнула леди Гиттершбакш. Я едва успевала следить за всем. Всего происходило слишком много и слишком быстро. Вот Зак подбирает с пола меч убитого врага. Вот лорд Лин, отвлекший на себя кряжестого мужика со здоровенной секирой, дал возможность валькирии воткнуть тому меч в ногу. Сианурк могучим замахом опустил топор на плечо вооруженного мечом здоровяка себе под стать. Рос, вытирая меч об одежду убитого, оглядывался. Кому еще нужна помощь? Вроде никому. Брэдли с Асом приперли последнего нападавшего к стене. Сами справятся без труда. В дверь снова бухнул топор. Рос нашел меня взглядом. Я без слов показала пятерню. Директор рявкнул. «Свободные адепты! Трупы оттащить к стене! Оружие разобрать и отойти в сторону! Пусть парни прикроют девушек!» Ну да, уже остались одни трупы. Вот только у Сианурга кровь из рассеченного лба залила левый глаз, а с рукава Дерека Терлина на пол падала кровавая капель. Валькирия, отодрав кусок ткани от своего подола, перевязывала математику руку, ругаясь на викинговском. Тот морщился и улыбался одновременно. Сбоку подошла Тин, коротко сказала что-то леди Изолд, и так, кивнув, уступила ей место. А сама взяла уже возведенный арбалет, встав рядом с Матильдой. Ас обернулся ко мне, нашел взглядом. «Молодец! Отличное место! И минус 14!» «Ага, осталось только 35!» — вздохнула я. Сосредоточилась. «Ох, там их опять 8 человек! А если соберутся все, нам конец!» «Скажи Росу, их там уже 8!» «Киран, Морис, дверь!» — скомандовал Рос. Только в этот раз нападавшие были готовы. И оказалось, что у передних есть щиты, за которыми они укрылись от арбалетных болтов. Леди Матильда сумела влепить болт одному в ногу, но то была чистая удача. Ас поскользнулся в луже крови, на них с Брэдли наседали трое. «Сволочи! Похоже, знают, на кого охотятся!» «Сейчас, вложив желание, поймала взглядом, как в прицел, страшное, заросшее, не лицо, харю с перекошенным ртом. Доли секунды хватит. Глаза лопнули. Ох, перестаралась. А викинг страшно заорал, роняя щит и топор. Ас понял и без раздумий. Плавным, слитным движением всадил меч орущему в живот почти по рукоять. И оказался связан, застрял, не успев выдернуть клинок из завалившегося на него тела. Соседний боец реагировал мгновенно, на ходу изменив траекторию меча так, чтобы попасть Асу рубящим ударом по плечу со спины. Ас попытался уйти в сторону, но недостаточно быстро. А я успевала только подложить под меч еще слой щита. А еще кинула режущую нить, захлестывая шею того, кто посмел занести меч над тем, кто мне дорог. И рванула, чувствуя, как с усилием распался металлический ошейник. Легко распоролась плоть, подалась кость позвоночника, и голова, съехав на бок, отделилась от тела. Не успела немного. Меч достал Аса, но уже без силы. Щита хватило. Пронесло. А вот когда нить ослабла, сама от отдачи чуть не упала со спины лично удушенной горгульи. Вцепилась в каменные плечи. «Что там?» Ага, Брэдли ранил третьего в руку, а возникшая рядом валькирия засадила кинжал в почку. «Ас, ты цел?» «Да, а ты?» «Я даже на коне!» — сумела пошутить я в ответ. «А как остальные?» Киран и Марис смогли захлопнуть и запереть дверь, но теперь на них наседал здоровенный воин в кольчуге. Я со своего места видела только плечи и шлем. Но сметет парней, беда будет всем. В коридоре уже толпился новый отряд. Какое счастье, что они не ударили все вместе, а поначалу кинулись искать нас в общежитии и обшаривать парк. Но чем помочь? Глаз не вижу, шея закрыта. А если раскалить кусочек шлема? Не весь. Если очень быстро, ожог и боль возникнут сразу. Что и надо. Пробую. В последний момент сражающийся Сианург отпрыгнул в сторону, открыв целиком атаковавшего Кирана бойца. И Матильда успела раньше меня. Тренькнула тетива, и арбалетный болт вошел прямо под лопатку. Ну, почти все. На ногах остался только один. Брошенный кинжал — ни одного. «А у нас как?» Киран, криво морщась, поддерживал левой рукой повисшую плетью правую. Марис потирал бедро, но на первый взгляд был цел. Перемазанный кровью Сианург смотрелся страшнее любого викинга. У леди Изольд половина волос слиплась от крови, но вроде не ее. Ас, Брэдли в порядке. А вот Лину досталось снова, и опять по той же руке. «Что встали?» — гаркнул Рос. «Трупы к стене оттащить, себя осмотреть, оружие разобрать, арбалеты перезарядить, быстро!» «Зак, смени у двери Кирана. Киран, к леди Тирнери на перевязку». И поднял взгляд на меня. Я тихонько разогнула пятерню. Согнула и разогнула снова. И добавила еще 4 пальца. Все огоньки яркие, зеленые, крупные. А пары каких-то странных отдают в рыжину. Директор вздохнул. «Да, если сюда вломится 1,5 десятка, мы точно не справимся». И заглянула внутрь. С той нитью я погорячилась, осталось меньше половины резерва. Но не бросить ее я не могла. «Ас, как думаешь, что дальше?» «Ну, — протянул Ас, — перебили мы примерно половину. Если остальные кинутся скупом, нам не устоять. А если сможем расцепить их, отвлечь, может, исправимся?» «Да, Тим, если что, я люблю тебя». Я невольно почувствовала, что улыбаюсь, но... «Ас, посмотри сам на этих рыжих и скажи Россу, ты же рядом стоишь. Я их боюсь почему-то». Ас повернулся к дверям, а я задумалась, который же сейчас час? Что ночь, понятно, на скалах я была в 11 вечера, думала, час позанимаюсь, помедитирую и спать пойду. Но сколько с тех пор прошло? Час? Два? Не знаю. Все происходило какими-то рывками. Вот сколько длился последний бой? 5 минут? 10? Полчаса? Ох, ну ясно одно, в школе-то и днем посетителей за неделю по пальцам перечесть, а сейчас и вовсе на подмогу рассчитывать не приходится. Даже если нас всех тут перебьют, может статься, что узнают об этом только через 2 дня, когда корабли затеряются за горизонтом так, что дракону не сыскать. К моему постаменту подошел Киран с рукой на перевязи. Взглянул снизу вверх. «Ты чего на горгулью залезла?» — усмехнулся. «Думаешь, викинги ее испугаются?»

Если заберемся на тот обрыв, дальше почти пологий склон. Появляется шанс. Только за что бы уцепиться? Вон какие-то корни. Кусты, что ли, наверху? Мне не допрыгнуть никак. Тим, давай подброшу. А сам? Допрыгну. Я же эльф, не забыла? А что, у эльфов какая-то особенная прыгучесть? Вот не знала. Оттолкнувшись от плеча аса, уцепилась за черную корягу, торчащую из склона, и, кряхтя, подтянулась на руках. Кое-как закинула правую ногу на гребень, повисла боком и, царапая скрюченными пальцами землю, перевалила через гребень сама. И тут же, не поднимаясь с четверенек, развернулась снова головой к обрыву, чтобы помочь асу. Если что, кину ему куртку и вытащу, как когда-то Тин. Ас карабкался за мной следом, хватаясь за корни. Выбросил в рывке руку. Я ухватилась за запястье, потянула изо всех сил, дернула. Черноволосая всклокоченная голова показалась над обрывом. Вторая рука вцепилась в торчащий из земли кустик вереска, за который тремя минутами раньше держалась я. Осталось совсем немного. А наш преследователь? Ну, тому надо еще не сломав шеи спуститься на дно оврага, а потом влезть за нами. Арбалета-то у него нет! Арбалета нет. И я не сразу поняла, что тот хочет сделать, когда викинг выхватил топор, длинным плавным движением занес за плечо и швырнул в аса. Время стало патокой, мысли воском. Горящим! Ас висит на гребне и никак не успеет подтянуться или увернуться. Он даже не знает, не видит, что происходит. А удара летящего топора не выдержит ни наш щит, ни шея Аскани. И я сделала то единственное, что могла и успевала. Дернув изо всех сил на себя аса, одновременно рывком бросилась ему на плечи, закрывая собой его голову и шею. Я к топору правой стороной, не сердцем. Может, выживу? Вдруг щит выдержит? Куда-то покатились камни. Ас вскрикнул, а потом все стало черным.